Серано и Алацага поспешно пошли за своим другом, не имея времени даже поблагодарить его за то, что он их спас. Если бы они остались на тропинке, откуда не было никакого выхода, они неизбежно попали бы в руки карлистов, которых вел к ним Жозе. Все трое чувствовали себя спокойными и в безопасности с тех пор, как они были вместе. Это придало им сил. Скоро они оставили тропинку за собою и пошли вдоль склона горы, неся за плечами заряженные ружья. Они молчали и нетерпеливо шли к деревне Сериус. Глаза Прима горели воодушевлением. Теперь эта ночь была для него праздником. Он шел впереди, а за ним Серано и Олуцага. Они увидели группу низеньких хижин, живописно разбросанных в большой лощине горного хребта, и, не заворачивая в деревню, пошли по дороге, шедшей вверх по горам. «Прежде чем повернуть в ущелье, — сказал вполголоса Прим, — я желал бы узнать, не ведет ли на нас этот Жозе карлистов. Только осторожнее, господа, чтобы нас не заметили». Все трое молча взошли на возвышение, лежавшее под проходом Сьерра де Сейс, и когда голова Прима поднялась выше вершины, он сделал знак своим друзьям, чтобы они не шли далее, чем он. Серано и Олуцага взглянули оттуда на пропасть и окрестности и чуть не вскрикнули от удивления, но Прим, предвидя все, дал им знак молчать. Как раз перед ними, между подошвой гор и обширным сосновым лесом, было раскинуто 6 палаток. Скоро они могли различить внизу людей, а Серано показалось даже, что он узнал Жозе, суетливо бегавшего от одной палатки к другой. Вдруг послышался сигнал к выступлению. Карлисты в своих синих сюртуках, доходивших до колен, опоясанные ремнями, за которыми торчали охотничьи ножи, образовали колонну. Это аванпост. Состоял он из 50 человек, вместе с несколькими офицерами, которых легко можно было узнать по их султанам, развивавшимся на низеньких касках. При свете занимавшейся зари они ясно различили Жозе, так как он был не в военном платье, а все в том же черном полуплаще. Он оживленно говорил с офицерами, сидевшими, как и он, на лошадях, пока солдаты готовились к выступлению. «Это они идут ловить нас. Жестоко ошибутся подлецы», — шепотом сказал Прим. «Но, должно быть, хорошего же они о нас мнения, что целым постом собрались на нас троих. Смотрите, не прозевайте же, господа. Как только колонна подойдет сюда, к ущелью, застрелим лошадей под офицерами, тогда мы можем быть уверены, что они не приведут других к себе на помощь». «Значит, ты намереваешься завязать с ними открытую битву?» — спросил Олуцага, невольно посмотрев на Прима, на Серано и на себя, как будто хотел сказать: «Нас трое против 50». «Не воображаешь ли ты, что они добровольно выдадут тебе этого Жозе и похищенную Энрику? Или ты хочешь безуспешно вернуться назад после нашей погони?» «Дон Салюстиан Олуцага, капитан королевской гвардии, опять ты изволишь колебаться?» «Мне только кажется, что смельчакам не всегда счастливится, Прим», — вполголоса отвечал Олуцага, «и что этот Жозе прикажет нас расстрелять, если мы попадемся ему в руки. Возвращение так же опасно, как и открытая борьба. У нас превосходная позиция, и во всяком случае лучше быть здесь, чем там, между скалами, где негде повернуться. Готовьтесь», — скомандовал Прим. «Полите». 3 выстрела раздались как один, и внизу результат показал, что 3 дворянина королевской гвардии были отличные стрелки. лошади, Жозе и других двух офицеров бешено встали на дыбы и затем упали.